Когда он входил в палату В, его остановила Джанет Магнусон. «Что все это значит?» «Я имею в виду ваш разговор с капитаном Боуном». «Я не имел бы возможности переговорить с капитаном с глазу на глаз, если бы обязан был отчитываться перед больными палатой В. Я нахожусь под клятвой молчания». В палату вошла Маргарет Моррисон. Она перевела взгляд с боцмана на сиделку, а затем сказала: «Ну что, Джанет, с вами он был более откровенен, чем со мной?» «Откровенен?» «Заявил, что дал клятву молчать. Свою собственную клятву. Я в этом не сомневаюсь». «В этом сомнения быть не может. Что вы делали с капитаном?» «Делал? Я ничего не делал». «Тогда что говорили?» «Как только он пришел, его настроение изменилось. Он кажется бодрым и довольным». «Довольным? Как вы можете такое говорить? У него же бинтами закрыто все лицо». «Об этом говорит многое. Он все время сидит в постели, время от времени потирает руки, а дважды даже сказал: „Ага“. Меня это не удивляет. Нужно обладать специальным талантом, чтобы понять сердце и настроение больных людей в состоянии депрессии. Это особый дар. Некоторые из нас им обладают». Он по очереди посмотрел на каждую из девушек. «А некоторые нет». Он вышел из палаты, а девушки уставились друг на друга. В 2 часа ночи боцмана разбудил Трент. «Луна вышла, боцман». Маккинон выглянул с левого борта мостика. Луна действительно вышла на 3/4 и была необыкновенно яркой. По крайней мере, такой она ему показалась. Небо ясное, видимость чуть ли не идеальная. Он даже умудрился разглядеть линию горизонта. А раз так, то любая подводная лодка могла их заметить на расстоянии в 10 миль, в особенности если силуэт Сан-Андреаса вырисовывался на фоне Луны.